Глава 56. Вчера мы с Матвеем посетили гончарный кружок. Он слепил из глины котика с черными бровями и красным носом картошкой, а я поболтала с Марианной, совладелицей мастерской, еще одной моей приятельницей. И та в порыве душевной доброты предложила мне подработку, чтобы не киснуть дома, а людей посмотреть и себя показать. Тем более, что ее администратор неделю назад ушла в декретный отпуск, а девочка, проходившая стажировку, в последний момент отказалась. Декретный отпуск. Везет же некоторым. Оценив альтернативу рыдать в подушку с утра до ночи, я поразмыслила полчасика и согласилась. И вот утром уже собираюсь на смену. Проснулась я рано, привела себя в порядок и теперь одеваюсь, как привыкла. Собираю волосы в тугой пучок. Перед выходом бросаю привычный взгляд в зеркало и останавливаюсь. Становится не по себе. Оттуда на меня смотрит неприятная, даже отталкивающая женщина. Старомодная блузка, серая юбка такой длины, что ноги кажутся в три раза толще, суровый взгляд. Глядя на меня такую, невольно задумаешься, не лучше ли вместо веселья пойти проверить, все ли налоги уплачены. Так мы кассу не сделаем. Рысью в комнату. Быстро переодеваюсь в джинсы и свободный свитер, распускаю волосы и наношу румяна погуще. И как он меня рассмотрел! Руки дрожат. Как решился потянуться за поцелуем. Пока еду на работу, я снова думаю о Савелии. Пишу ему. Что-то решил по поводу стажеров, но не отправляю, мешкаю. На светофоре редактирую. «Привет. Как твои похотливые стажеры?» «Похотливые, что за мерзкое слово? Кто его вообще использует?» «Стираю». За следующие 20 минут я перебираю уйму вариантов. «Привет. Ты уволил Кирилла? Как он воспринял?» «Привет. Как дела? Как Кирилл с Яной? Ты принял решение по их судьбе?» «Привет. Как стажеры? Кто-то еще замутил в твоем офисе? А как ты?» «Привет, как ты?» «Привет, я так по тебе скучаю!» Тяжелые вздохи рвутся из груди. Некрасиво навязываться мужчине после того, как он чуть не посадил меня за решетку, и я решаю этого не делать. Какую-то гордость же нужно иметь. И так позвонила первая из караоке. День получается длинным, но благодаря Марианне первая его часть проходит вполне весело. Меня учат встречать клиентов, упаковывать готовые изделия в фирменную бумагу и пакет, отвечать на телефонные звонки. А еще я много улыбаюсь, что непривычно. До этого ведь 10 лет училась сохранять ледяную физиономию, что бы ни происходило вокруг. В арбитраже сегодня, кстати, заседания одно за другим. Здесь же сплошные праздники, детишки, компании подруг и даже влюбленные пары. Какие разные у нас всех судьбы. Вторая половина дня – сплошной стресс, прямиком из прошлой жизни. Мы встречаемся с адвокатом, сыном и бывшим мужем Савенко. Перестраховавшись, я приглашаю и своего адвоката тоже, чем заметно расстраиваю семью бывшей судьи. Не хочу обижать недоверием, этим людям и без того тяжело, но в первую очередь я должна думать о себе и своей безопасности. Поэтому без одобрения своего юриста не произношу ни слова. Мы больше 3 часов обсуждаем ситуацию, и это кошмар. Мой личный круг ада – снова и снова слушать, как тяжело приходится Гайне Юрьевне, и понимать, что ничем невозможно помочь. Перспектив нет, шансов нет, условия пребывания отвратительные. Она сломалась почти сразу. На фотографиях, что мне показали, неуверенная жесткая судья, перед которой адвокаты на цыпочках бегали, испуганная старушка. Измотанная, обессиленная, я ставлю машину на парковку и на такси еду в бар. Долго сижу со стаканом рома с колой. Среди людей коротать вечер как будто чуть легче. Словно я пытаюсь напомнить себе, что жизнь не остановилась, не замерла, не исчезла. У всех вокруг она кипит, и я имею право продолжать свою, хотя бы тихонько в уголочке. Марго, брата, родителей, всех заверяю, что в порядке. Новая временная работа помогает и так далее. Хватит уже мучить близких своими проблемами. Легкомысленный свитер дает плоды. Я отказываю 2 мужчинам, предлагающим оплатить мой коктейль. Не хочу знакомиться. Отторжение. Все кручу телефон в руке, сочиняя переписки с Савелием. Дура, но и наступать себе на горло не хочется. Не уверена, что клин клином — это мой выход. Я уже собираюсь попросить счет, как вдруг мобильник вибрирует, и на экране появляется фамилия Дождиков. «Илья, привет!» Честно, не ожидала. Даже не скрываю удивления. «Привет, Саша, как ты? Справляешься?» Спрашивает он взволнованно. Я успела накидаться, или он действительно говорит без ехидства? Не торжествует вроде бы, поэтому признаюсь честно. Так себе. Виделась сегодня с Валерием Георгиевичем и Эриком. Это бывший муж и сын Савенко. Не завидую. Как они? Переживают. Даже Валерий Георгиевич включился, хотя они давно конфликтуют. Всем Гайне Юрьевну жаль. И тебе? Мы столько лет работали вместе. Я каждый день про нее думаю. Добавляю чуть тише. Она дала мне прекрасную характеристику, представляешь? Сказала следователю, что ее девочка безупречна. Слезы жгут глаза. Это же и так правда. Думаешь? Поговорим, Саша. Есть о чем или... Меня осеняет. Твой тесть что-то выяснил, что может помочь? Едва не подскакиваю с места. Илья поэтому звонит. Не по телефону. Слушай, у меня сегодня первый рабочий день в качестве судьи. О, поздравляю, отмечаете? Есть такие планы, присоединишься? Праздник — отличный повод переговорить с прокурором. И, конечно, я соглашаюсь. Блестящей чистотой китаец Дождикова выруливает из-за поворота через час. К этому времени я успеваю выпить стакан минералки, оплатить счет, выйти на улицу и даже замерзнуть. Когда машина останавливается, дергаю ручку задней двери. «Садись вперед, Саш!» «Так впереди же Кристина!» «А, это всего лишь куртка!» «Сейчас уберу ее! Прыгай!» Едва закрыв дверь, я понимаю, как много накопилось вопросов. «Ну что, какие новости? Как вообще в суде дела? Как Кристина? Не молчи, Илья, мне интересно все!» Он смеется, и я тоже улыбаюсь. Машина трогается. «Извини, 100 лет никого не видела из наших, а кого видела, те шарахаются. Я тоже соскучился. Я не говорила, что соскучилась. Не обманывай себя, Саш, ты жить не можешь без нашего арбитража и наших с тобой перепалок, в частности». «Точно. Теперь мне и правда кажется, что скучала». «О, еще как. Расскажи подробнее, как там Савенко, что говорит муж». Мы обсуждаем Гайне Юрьевну всю дорогу. Вспоминаем общезабавные моменты, которых за столько лет накопилось бесчетное количество. Возвращаемся к работе. Время летит. Оказывается, Дождикову дали неплохого молодого помощника. Я его знаю. Славный парень. Стараюсь искренне порадоваться за новую команду. И получается, честно. На самого Илью тоже приятно смотреть. Хорошо одет, модно подстрижен, приятно пахнет. «Должность тебе идет», — говорю я, когда он паркуется у своего дома. «Спасибо. Тебе бы она пошла не меньше». «Да ладно. Мои приоритеты давно изменились. Теперь приходится молиться, чтобы не попасть за решетку». В лифте я натягиваю приветливую дежурную улыбку для Кристины, ее родителей и всех, кто приехал отмечать первый рабочий день новоявленного судьи. Надеюсь, они не будут так уж сильно от меня шарахаться. Да и я ненадолго. Илья открывает дверь, мы переступаем порог, и я растерянно развожу руками. «А где все?» «Проходи скорее, ты же еще не была у меня, все покажу». Он указывает жестом в сторону просторной кухни-гостиной, в которой сразу начинает суетиться у холодильника. «Итак, у нас есть немного роллов, салат с курицей, могу порезать сыр, какой-то тут лежит. Вроде бы авторский. Что ты любишь, кстати, с вином? А, у нас есть конфеты». Илья достает из шкафа пару коробок дубайского шоколада. Несчастный коктейль с ромом уже окончательно выветрился из моей головы, и я повторяю вопрос. «Где все, Илья?» «Да кто все-то?» «Например, Кристина, где невеста твоя, с которой у тебя свадьба скоро? Помнишь такую? Ее папа прокурор, собственно. Его тоже не видать что-то?»